Алекс Нарбут, НЛП. Ключ к управлению своей жизнью. Вступление. Вы можете жить гораздо лучше, чем живете сейчас. У вас есть для этого необходимый потенциал. Потенциал невостребованный, но тем не менее реально существующий. Такие скрытые, невостребованные ресурсы есть у каждого человека. А значит, каждый человек обладает возможностями, о которых и не подозревает. Но эти возможности могут быть востребованы и реализованы в любой момент. Представьте себе, как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы вдруг получили возможность начать делать то, о чем давно мечтали, достигать всех желанных целей, даже тех, которые казались недостижимыми, раскрыть свои скрытые таланты и с блеском реализовать их, нравиться себе, быть довольным собой, получать удовлетворение от всего, что вы делаете, стать жизнерадостным и счастливым человеком, получать удовольствие от каждого момента жизни, обрести материальный достаток, занимаясь любимым делом, научиться располагать к себе людей, найти друзей и любимых, находить наилучший выход из всех трудных и проблемных ситуаций, всегда выбирать самые лучшие из всех имеющихся возможностей, чтобы все, что вы делаете, было только к лучшему, улучшить здоровье и самочувствие, преодолеть страхи, мешающие жить так, как вы хотите, избавиться от комплексов и обрести уверенность в себе, стать целеустремленным, активным и решительным человеком, избавиться от всех недостатков и слабостей, которые мешают вам жить, приобрести все лучшие качества и достоинства, о которых вы мечтаете, выходить победителем из всех жизненных испытаний, жить еще лучше, даже если у вас и без того все хорошо. Может быть, вам кажется, что это невозможно? Что есть причины, которые все равно не позволят осуществиться вашим мечтам? Что вам уже слишком много лет, или у вас нет нужного образования, или вам мешает прошлый негативный опыт, или нет того, кто мог бы вам помочь? Поверьте, все это не важно. Важно лишь одно. Хотите ли вы сами востребовать тот огромный нереализованный потенциал, который присутствует у вас, совершенно независимо от возраста, социального положения, уровня материального достатка и жизненного опыта? В том, что этот потенциал у вас есть, вы очень скоро сможете убедиться на практике, если, конечно, продолжите читать эту книгу. Главная задача, которую ставит перед собой эта книга-тренинг, помочь вам в раскрытии своих внутренних ресурсов, способных значительно повысить качество вашей жизни. Причем сделать это достаточно быстро, а иногда и практически мгновенно. Существует распространенное убеждение, что для достижения успеха и улучшения своей жизни неизбежно требуются годы и годы труда. Но если вы уже потратили на это годы, а результата нет или он не такой, как бы хотелось, это значит лишь, что нужно поменять методы и средства на более эффективные. Такие методы и средства существуют. Вы можете убедиться в их эффективности, если опробуете на практике методы и техники, которые предлагает НЛП – нейролингвистическое программирование. НЛП представляет собой сравнительно молодую дисциплину. Она возникла в середине 70-х годов 20 века. Ее основоположниками стали Джон Гриндер, преподаватель лингвистики Калифорнийского университета, и Ричард Бендлер, студент, изучавший математику и программирование, а также активно интересовавшийся психологией. Сами авторы не считают изобретенный ими метод ни отдельной наукой, ни даже отдельным направлением в психотерапии. Они говорят, что НЛП – лишь один из методов, который может использоваться как в психотерапии, так и для индивидуальной работы любым человеком, который хочет что-то улучшить в себе самом и своей жизни. Название дисциплины – нейролингвистическое программирование – говорит само за себя. Нейро – от греческого «нерв», то, что имеет отношение к работе мозга, нервной системы, лингва, от латинского «язык», то, что имеет отношение к речи. Программирование – это в данном случае возможность, с помощью которой мы можем настроить свое сознание и подсознание на наилучшие способы действия в окружающем мире. Мы все так или иначе программируем себя при помощи мыслей и слов, чувств и ощущений, которыми и создается наша картина мира. И от закладываемых нами в свой мозг программ зависит качество нашей жизни. Нейролингвистическое программирование – это способ, каким мы можем перепрограммировать сами себя, избавившись от ограничивающих программ сознания, не работающих нам во благо, и создав для себя новые, продуктивные программы, способные привести к гораздо более полноценной и удовлетворяющей нас жизни. Нейролингвистическое программирование часто называют магией. Возможности преображения себя и мира, которые дает эта дисциплина, поистине магически. Только это магия без мистики и тайн. Это магия, которую может творить каждый человек при помощи собственного мозга. Что такое магия? Это способность менять реальность нематериальными средствами. Материальные средства и инструменты мы используем, когда нам надо сделать что-то материальное. Построить дом, забить гвоздь или постирать белье. Мы берем молоток, отвертку, рубанок, стиральный порошок и за дело. А если нам нужно создать нечто нематериальное или считающееся таковым, например, построить хорошие отношения с супругом, найти дело по душе, открыть в себе новые таланты и способности, избавиться от вредных привычек, победить страхи, стать жизнерадостным, любимым, счастливым, уверенным в себе. Какие инструменты мы используем? Только те, которые даны нам самой природой. Разум, чувство, волю, интуицию и логику, собственное сознание и подсознание. Это все нематериальные средства, которыми каждый из нас творит свою реальность. Значит, можно сказать и так. Каждый из нас – маг. Маг от природы, маг по праву рождения. Но большинство людей не знают этого. Не потому ли они используют свои магические способности так неумело, то и дело создавая для себя совсем не ту реальность, какую хотелось бы? Нам только кажется, что мы все живем в одном и том же мире, в одной и той же реальности. Даже у вашего соседа по дому реальность совсем другая, не та, что у вас. Да, вы живете в одной стране в одно и то же время, вы живете в одном городе и даже в одном доме, и все же вы обитатели разных миров. Ваш мир наполнен другими событиями, другими мыслями и чувствами, другими представлениями о жизни, другими переживаниями. У вас разные ценности и интересы. Вы можете воспринимать по-разному одни и те же фразы, по-разному реагировать на одни и те же звуки и слова, и даже один и тот же пейзаж за окном видеть иначе, чем видит его сосед. Каждый из нас воспринимает мир по-своему. Какой он мир на самом деле? Приходится признать, что мы этого не знаем. Мы знаем мир лишь таким, каким он предстает в нашем восприятии. Но именно от того, как мы воспринимаем мир, зависит то, как мы живем. Меняя собственное представление о мире, делая его более полным, мы раскрываем доселе скрытые внутренние ресурсы и получаем в свое распоряжение новые возможности. Для этого в распоряжении НЛП существует огромное количество техник, методик, упражнений, которые можно применять к любой сфере жизни, где мы хотим что-то исправить, улучшить, довести до совершенства. Изменить жизнь и сделать это прямо сейчас? Да, это реально. Если у вас есть сомнения, все равно попробуйте, вы ведь ничего не потеряете. Книга построена в форме тренинга, где теория тут же проверяется на практике. Просто убедитесь, что это работает, и результаты не заставят себя ждать.